Глава 16. Когда к Арсению снова пришла Полина с тем, чтобы попросить очередную смену одежды, у того брови на лоб полезли. Во-первых, его воображения не хватало на то, чтобы представить, чем же таким занимаются, а точнее, как этим самым занимаются его хозяин Ирина Григорьевна. Рвет она ее на нем, что ли? А во-вторых, одежда слишком быстро заканчивалась. Они ведь с хозяином ехали в Москву на денек-другой, да в имение князя Вяземского воротиться собирались. Вещей с собой почти не брали, да и не было их никогда много. Петр Алексеевич щедростью не отличался, а оно вон как вообще вышло. Все, что осталось, Арсений собрал и передал краснеющей Полине, предупредив, что если так и дальше пойдет, то хозяину придется ходить нагим, потому что одежда Арсения ему ну никак не подойдет ни по статусу, ни по размеру. «Рослым, да плечистым вырос», — поведал Арсений Полине, которая ни о чем не спрашивала и с удовольствием поскорее бы ушла. Отвечать на расспросы о Михаиле Арсеньевиче ей было не велено. «Как он там? Хорошо ест? Высыпается?» Полина замерла, моргнула и, прижав охапку с одеждой к пышной груди, выскользнула в коридор и умчалась, едва не выронив штаны. Ирина Григорьевна строго-настрого запретила отвечать на любые вопросы о Михаиле Арсеньевиче. Любые. А вскоре влетела в гостиную к хозяйке, где та пила чай вместе с Михаилом, чью наготу хоть сколько-то, но скрывала широкая простыня, обернутая вокруг его тела. Разумеется, Полина пересказала все, что с ней произошло. «Ну, на это ты могла ответить», — расхохоталась Ирина Григорьевна, звякнув чашечкой о блюдце. «Накормлен, напоен, спать уложен». Рот Полины приоткрылся и тут же захлопнулся. Она молча положила одежду рядом с Михаилом и, дождавшись дозволительного кивка от хозяйки, поспешила сбежать. «Одевайтесь, Михаил Арсеньевич», — улыбнулась ему Ирина Григорьевна и взяла с подноса ватрушку. «И продолжим». «Если вы не возражаете», — он поставил свою чашку вместе с блюдцем на стол и больше брать ничего не стал. «Я бы все-таки навестил Арсения. Он же еще ничего не знает. Хочу сам сказать ему, что со мной все в порядке». «Ах, простите!» На лице Ирины Григорьевны впервые за все время их короткого, но весьма продуктивного знакомства появилось виноватое выражение. «Я так увлеклась нашими исследованиями, что обо всем другом позабыла. Конечно же, идите, только возвращайтесь поскорее. Вас, мой дорогой огненный друг, пока нельзя оставлять без присмотра». «Разумеется», — улыбнувшись, кивнул он. «А теперь позвольте, я оденусь». Ирина Григорьевна не удержалась и хмыкнула. «Ой, да что я там у вас не видела, мой дорогой?» Полина, ожидавшая за дверью, могла бы с чистой совестью ответить то же самое. Вот только восторгов хозяйки по этому поводу не разделяла. Ирина Григорьевна все же оставила Михаила одного, хоть он едва и не поддался соблазну, и не сбросил простынь при ней. Дразнить и он умел. Из гостиной, одевшись, Михаил ушел сразу в комнаты, что занимал вместе с верным и незаменимым слугой. И, если уж совсем честно, родным, хоть и не по крови, человеком. Сколько они уже не виделись? День, два, три? Михаил потерял счет времени. Для него оно с тех пор, как себя проявил огонь, текло по-другому. Он почти не чувствовал его бег. Когда Михаил вошел в комнату, Арсений, наводивший порядок в другой, выскочил навстречу хозяину. На лице его читалась искренняя обеспокоенность. «Михаил Федорович, да как же так? Да что ж вы себя не бережете? Женщина она красивая, знойная. Тут я вас понимаю. Но и о себе помнить надобно. Вы хоть спали, ели? А с одеждой вы что сделали?» «Тише, тише!» – расхохотался Михаил, выставив вперед руки, словно защищаясь. «Все со мной хорошо. Я ел, спал, не волнуйся. И не был я с Ириной Григорьевной в том смысле, что ты думаешь. И вообще, не Федорович я больше, и не Вяземский». Арсений сразу понял, о чем он, и сглотнул. «Но ведь Михаил? Михаил, Михаил, Морозов Михаил». Он посмотрел ему прямо в глаза. «Арсеньевич». «Как? Арсеньевич, но как же?» «Все просто», — улыбнулся Михаил и сказал то, о чем частенько размышлял, но вслух, похоже, так ни разу и не выразил. Роднее тебя у меня никого нет. Ни разу Михаил не видел Арсения настолько растерянным, даже тогда, когда Петр Алексеевич отрекся от него перед всей Москвой. Верный слуга и то выглядел более собранным. Однако к этой растерянности примешалось и нечто другое. Сперва неверие, а затем радость. «И никаких возражений», — усмехнулся Михаил. «У меня и паспорт есть. Хочешь, покажу?» Арсений отвернулся и поднял руку к лицу, чтобы тайком что-то с него стереть. «Эй, ты что, плачешь?» «Нет, Михаил. Арсеньевич». Михаил подошел к нему, взял за плечи, развернул к себе и, улыбаясь, заглянул в глаза. «Запоминай, теперь я Михаил Арсеньевич. Арсеньевич! Но как же?» Договорить он не успел, потому что вмиг оказался в медвежьих объятиях хозяина, да таких крепких, что чуть дух не испустил. А после Михаил рассказал ему все, что с ним произошло, ничего не утаивая и не приукрашивая. Арсений только диву давался. Он мало что понимал в колдовских делах и переживал, что ничем не может помочь хозяину. «Я и сам пока ничего не могу», — признался Михаил. «Если бы не Ирина Григорьевна, вообще не знаю, что бы делал». «А вы с ней точно не...» «Арсений, за кого ты меня принимаешь? Я не бегаю за каждой юбкой». «А я и не говорил, что за каждой. Я вас об Ирине Григорьевне спросил». «Точно, Ирина Григорьевна», — встрепенулся Михаил. «Я ведь обещал ей не задерживаться». Он вскочил со стула, на котором сидел последние полчаса, и заторопился прочь. Арсений окликнул его. «Михаил Арсеньевич!» «Да», — обернувшись, улыбнулся он. «На вас последняя одежда. Больше нет, совсем нет». Михаил округлил глаза, а затем усмехнулся. «Понял, Арсений, постараюсь ее сберечь». О проблеме с облачением подопытного по имени Морозов Михаил Арсеньевич Полина успела предупредить хозяйку до того, как он вернулся. И предупредила, и принесла все, что было велено. 2 халата, 6 нижних юбок и 8 старых платьев, от которых старательная Полина отпорола верхнюю часть за ненадобностью. Все равно не влезет, а так хоть срам прикроется. «Переодевайтесь, Михаил Арсеньевич», — хитро улыбаясь, сказала Ирина Григорьевна. «Пора делом заняться». Одежду Михаила оставили в гостиной, а кучу обносков госпожи Зайцевой перенесли в комнатку, смежную с той, где Ирина Григорьевна и проводила все свои опыты, и где Михаил навсегда лишился магии воздуха, зато приобрел возможность стать первым в империи, а может быть и во всем мире, огненным колдуном. «Что ж, Михаил Арсеньевич, приступим». 2 халата и 3 нижние юбки спустя Ирина Григорьевна подняла руки. «Все, сдаюсь. Перерыв. Что-то мы делаем не так». Больше всех передышке обрадовалась Полина. Еще одна перемена одежды, и невинное девичье сердечко не выдержало бы такой красоты. Пока Михаил поглощал ночной перекус, сидя на кушетке в кабинете колдуньи, Ирина Григорьевна корпела над бумагами, выводя все новые и новые формулы. Итог ее ни разу не устроил. Жалкие сведения об огненной магии, а точнее, о теории огненной магии, что ей удалось раздобыть, мало чем помогали. Скорее уж, вели по ложному пути. Знания о магии Земли оказались бесполезными, а воздушной тем более. А может, дело как раз в этом? А что, если отбросить вообще все, что они знали о магии? А вдруг ничего ни у кого раньше не получалось с огнем, потому что всегда действовали точно так же, как и с магиями воздуха, земли и воды? У всех 3 один и тот же принцип – разум и воля подчиняют стихию. Огонь же не подчинялся никому и ничему. Михаил Арсеньевич, вы же пытаетесь управлять огнем, как делали это с воздухом? «Да», – кивнул он, вернув кусок холодного мяса на тарелку, которую держал в руках. «Только воздух меня хотя бы немного слушался. Огонь выходит разом, управлять я им не могу. Боюсь, что все здесь сожгу, поэтому и загоняю обратно в себя». «А что если...» Ирина Григорьевна задумчиво почесала пищим пером подбородок. попробовать не управлять им, а, скажем, договориться?» Она покачала головой. «Забудьте, Михаил Арсеньевич, я чушь какую-то несу». «А что, если это не чушь?» Он внимательно посмотрел на колдунью. «Я сейчас тоже скажу что-то странное. Знаете, Ирина Григорьевна, мне все время кажется, что он живой. Огонь живой». «Живой, говорите?» «Если вы не против, я хотел бы попробовать остаться в комнате один». «Михаил Арсеньевич, опасно». «Знаю». Колдунья какое-то время думала, а затем решительно кивнула и встала. «Ладно, буду страховать вас снаружи». И они снова отправились в комнату для магических опытов. Ушли еще 3 юбки от старых платьев и 2 простыни, прежде чем Михаил сумел оставить на себе 3-ю, правда, в сильных подпалинах. А вдали от доходного дома Зайцевой и от самой Первопрестольной, в имении князя Вяземского, другой сын, но только признанный, тоже боролся. Но не с собой, и даже не с тренировочными мишенями, а с родным отцом. После того, как они вернулись из Москвы, тренировки Родиона ужесточились настолько, что каждый день для него мог стать последним. Отец не собирался его щадить. «Ну, вставай!» — рявкнул Петр Алексеевич, когда сын упал на колени. «Вставай!» Родион уперся ладонями в пол в тщетной попытке отдышаться и глядел вниз, потому что никак не мог поднять голову. Из носа текла кровь и падала крупными каплями, смешиваясь с потом. Горло горело, а тело бил озноб. «Слабак!» — сплюнул князь и вышел. Спустя секунду Родион рухнул на пол и забился в конвульсиях.